«Ладно, отвезу тебя домой на такси», — смирился он с незапланированными тратами. «Но заметь, я тебя предупреждал. Твоя обувь не подходит для работы», — назидательно добавил Эрин. «У меня нет кроссовок и мокасинов», — простонала стажерка. «Значит, придется купить хотя бы удобные босоножки». И всю дорогу до пансиона энчичикист бубнил о важности соблюдения формы одежды, давая волю своему удивительной силе занудству, которому Нолвенде успел изрядно подрезать крылышки. Товариль внимала молча, а стало быть, соглашалась со всеми доводами. Из машины ее пришлось вытаскивать волоком и под ручку вести в квартиру, предварительно сняв злополучные туфельки. Потом Эрин-Рандир с блеском исполнил роль чуткой сестры, вернее, брата милосердия, по отношению к кровавым мозолям на девичьих ножках. «Если до завтра не подживет, пойдешь в санчасть к Годзилле Шахидовне. Она тебя вылечит. И чтобы никаких шпилек больше я не видел», — строго предупредил чичикист. «И в следующий раз будь так любезна, воспринимай мои разумные пожелания как приказ старшего по званию. Одежда должна быть удобной и практичной». Становиться нянькой при непослушном ребенке ему не хотелось, тем паче дитятка – юрист по образованию и служит в государственном учреждении с весьма грозной репутацией. Прочитав юной деве на прощание назидательную лекцию о пользе уставов и строгой армейской иерархии, Эрин счел свою воспитательную миссию оконченной и поспешил удалиться. Товариль сейчас спать ляжет, а ему еще работать и работать. Тут можно смело винить персональную паранойю. Но как ни крути, а новенькая внушала Аптелемнару определенные подозрения. Настойчивость Итхана тоже какая-то странная. В следственном отделе хватило бы желающих натаскать девчонку на качественную работу. Да и внешность стажерки воскрешала неприятные воспоминания из прошлого. Вернувшись в управление, Эрин еще немного порылся в материалах по нетрадиционным колдовским обрядам, связанным с несмертельным кровопусканием. Таковых в магических практиках имелось превеликое множество, но ни один не сопровождался амнезией у жертвы. И уже было собрался капитан Аптелемнар направить свои стопы в направлении дома, как ему позвонили. Почему он решил, что это Нолвенде, непонятно, иначе сроду не ответил бы на вызов. «Добрый вечер, капитан Аптелемнар. Вас беспокоит из газеты «Барабан-сарай». Не хотите ли рассказать о последнем дне жизни господина Маахова?» В день, а точнее в ночь смерти столичного журналиста, они с Нолвенде прекрасно провели время в окрестностях Шировки. Наловили и наварили раков, пили пиво, занимались любовью, а потом почти до утра лежали в обнимку и разговаривали обо всем на свете. Но ничего подобного рассказывать газетчикам из сарая Эрин-Рандир не стал. Он выругался и отключил телефон. «Теперь придется менять номер, ведь газетчики как тараканы. Появился один, жди всю стаю». «Это я обещала, что день будет долгим, да? Пусть кто-нибудь напомнит мне, чтобы впредь я таких опрометчивых заявлений не делала. И вообще, надо что-то предпринять с этими припадками спонтанного ясновидения». День был не просто долгим. Он тянулся поистине бесконечно, словно заявленный в рекламе вкус пиндостанской жвачки. Причем, если производители этого бесценного с похмелья продукта откровенно лукавят в своих обещаниях, то высшие силы, наградившие меня этим испытанием, свое слово держали крепко. Впрочем, были и светлые моменты в сплошной пелене глухого раздражения. Например, отсутствие на рабочем месте капитана Уилкина, вследствие чего поездка в полицию отменилась. Зато взамен я в волю покатала подопечного по городу. Судите сами, с вокзала в пансион, а это, скажем прямо, далеко не центр, потом до участка, потом опять в пансион. Интересно, это золотоволосое чудо действительно забыло в своем номере какую-то жизненно важную для него вещь, или то была утонченная ваниарская месть? Затем я, не выдержав, весьма категорично предложила пообедать, за что и поплатилась. Столичный гость оказался идейным вегетарианцем, причем выяснилось это уже после того, как мне принесли заказ. Пришлось давиться вполне пристойной свининой в сухарях под скорбным взором подопечного и угрюмо внимать речам о вреде трупоедства. Само собой, аппетита это не прибавляло. Наконец, нолдорский характер вырвался из плена самоконтроля и в ответ на горестное восклицание сотрапезника «Как вы можете поедать трупы наших сородичей?» я выдала. Не знаю, как вы, а лично я в родстве со свиньями не состою, ровно как и с коровами и курами, Поэтому будьте любезны, сударь, говорите за себя. Ваша агрессия, мягко парировал мой оппонент, есть свидетельство вашей неправоты, и вы это осознаете, миледи. Впрочем, неудивительно, ведь эманации смерти и ужаса, исходящие от этого несчастного мертвого животного, над прахом которого вы надругались, в какой-то мере обуславливает вашу кровожадность. Я не стала развивать дискуссию дальше, ибо не родился еще тот эльф, который способен переспорить Ваниара. Да и крыть было особенно нечем, разве что проявить эту пресловутую кровожадность на деле. Я задумчиво покосилась на деликатно покусывающего лист салата собеседника. В этот момент он с поразительной точностью походил на кролика. Тьфу! Вот объясните мне кто-нибудь, что благие и непогрешимые дивные, любимцы Валар, вообще забыли в нашем несовершенном мире, а? Чего им в Валиноре не сиделось, у подножия престола великих? И даже просто стукнуть его нельзя, не то что прибить. Точно, в нашем мире нет места справедливости. Нет, никогда не было и не будет, развивал я свою мысль, пока тяжелая туша Андуина величественно лавировала в потоке устремлявшихся к центру машин. Справедливость вообще сродни мифическому гоблинскому зверьку Кирдыку, провозвестнику конца света и глашатаю последней битвы. Все о нем слышали, но мало кто видел. А те, кто сподобился узреть пришествие Кирдыка, не спешат об этом рассказывать. Вот и справедливость также. Короче, было у меня чувство, что именно тяжкую поступь Кирдыка я сейчас и слышу в гудении мотора Андуина и вплетающемся в него мелодичном голосе дивного эльфа. Ну а покуда я без приключений доставила лейтенанта Ап-Айкалнара к главному подъезду нашего желтого дома и, припарковав Итханову машину, поманила за собой слегка оробевшего, но не утратившего надменности Ваниара в святая святых зловещей Энчичека. А что, не стыдно испытать трепет у дверей управления, ибо масштаб хоть и областной, но все равно впечатляет. Да,